предал Господь в руки их. Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которое Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось.